Квест 17. Разбиться. Большинство оборотней в компании выражали недоумение, но именно знакомый мне говорил: «Лоран, отойди от нее! Не доверяй Ланирке! У нее есть какая-то причина вертеться с тобой рядом!» «Да прекратите уже!» — с легким раздражением ответил Лоран. «С девчонкой с Иланирской окраины я сам договорюсь, без защитников. И вроде бы я не просил консультацию кингарской стаи». Но широкоплечий парень не сдавался, сделал еще несколько решительных шагов в нашу сторону. Он даже на меня почти не смотрел, только на своего собеседника. «Она точно не безобидная девчонка с окраины, Лоран! Сельскую дуру мы бы здесь уже хлопнули, если бы вела себя таким образом. А эту попробуй хлопни!» К моему ужасу тон Лорана изменился. С раздраженного от вмешательства на холодный и деловой. «Продолжай, Крейс. К чему ты клонишь?» Я чуть выступила вперед, не забыв весело ухмыльнуться. «Да он сейчас наговорит!» Но Лоран скинул руку, прерывая. «Оборотни ненавидят тебя за происхождение, но придумывать небылицы не станут. Что ты имеешь в виду, Крейс?» Парень остановился и чеканил серьезно, будто солдат, несущий отчет перед генералом. «Девчонка совершенно точно не безобидная. Я почти уверен, что она из каких-нибудь аланирских элитных подразделений. Без труда сложила нас двоих отработанными приемами, не используя никакой магии». «Придумает тоже». Я немного дрожала, но голос держала твердым. «Да я просто удачно от них отмахнулась». Лоран сделал шаг от меня, но скорее для того, чтобы еще раз внимательно окинуть мою фигуру пристальным взглядом. Произнес задумчиво. От двух оборотней случайно отмахнулась. Крайс продолжал вопить. «Предполагаю, что дай ей в руку нож и вложи в голову мотив, и она за полчаса вырежет весь первый курс факультета трансформации. Не утверждаю, что она так и поступит, но уверен, что способна, не прибегая к своей магии воздуха. А это уже подозрительно, Лоран. Но такие подозрения ничего бы не стоили, если бы девка не терлась все ближе к тебе. Мы даже друзьям не стали рассказывать, стыдно было признаваться. Но когда я вас вместе увидел, то сразу в одну точку сошлось». Я поморщилась. А ведь маги об аналогичном происшествии ни слова не выдали. Предпочли сохранить самооценку. Но оборотни я недооценивала. Для них долг оказался выше, чем уважение товарищей. Потому тайна долго и не удержалась. Лоран отошел от меня еще дальше, теперь уже не рассматривая, будто просвечивая насквозь взглядом. «Нет, я даже рад услышать, что ты можешь за себя постоять. Но это как-то сильно противоречит тому, что ты заливала мне на этом самом месте раньше. А еще я наводил справки о стае синиц. Маленький миролюбивый народец добывает высокогорные растения, и никто из них не трудится даже в каменоломнях, как ты в прошлый раз оговорилась. Я видел, что ты ловкая и быстрая, но это далеко от уровня, который описывает Крайс. В твоих словах и раньше бывали мелкие несостыковки, Лита. Я пока не делаю выводов. Я просто пытаюсь разобраться. Элитное подразделение? В столице Аланира?» Я окончательно похолодела и выкрикнула. «Какое еще подразделение? У нас девушек даже в регулярную армию не принимают!» Но он задумчиво качал головой, не зная, чему сейчас верить. «Да. И насколько слышал, военных у вас набирают с 23 лет. Но в остальном частично сходится. Красивая девчонка, как раз с той долей сумасшедшенки, которую я не мог проигнорировать. Небольшой приворот, чтобы я даже не заметил вмешательства. И вот я здесь. Сам трусь все ближе к тебе. Только не могу понять твою цель». Я всплеснула руками, уже не в силах сдержать разочарование. От самой себя, конечно. Это хватило же ума на такой мелочи проколоться. Но сейчас раздражение выплеснулось на Лорана. «Вот и настоящая цена твоей симпатии! Даже приворот придумал!» Я прикусила язык, чтобы не добавить, что Лорана как раз пытались привязать, и совсем к другой девушке. Он очень осторожный человек. Страсть страстью, но есть интуиция и здравый смысл, которые он не поставит выше чувств. Обидится, что ли? К обиде я как раз и была близка. Целовал-то как? Изображал, что вот-вот задохнется от желания выпить меня до дна или заставить почувствовать хотя бы половину той же мучительной ответной страсти. Однако у оборотня Крайса и версия назрела. «Быть может, хотят взять тебя в плен и взамен на твое освобождение потребовать каких-то уступок от Империи». Я уже взревела от злости. «Какая чушь! Мы пленных не берем. «А то мы не знаем», — оскалился оборотень хищно. В Аланирцах нет пощады. Или убиваете на месте, или пытаете и бросаете то, что от человека осталось. Но сейчас мирные времена. Кто разберет вашу политику в такой славный период?» Радовало, что Лоран пока не подводит черту. Думает, наверное, зачем я заманила его именно сюда. Или прикидывает, куда я его еще собиралась вытащить, подальше от Академии и тамошней защиты. Но он сомневался. И в моей вине, и в невиновности. Его растерянный взгляд видели и оборотни, потому окружали меня плотным кольцом. А Лорана не думал их останавливать, наблюдая за происходящим со стороны. Один сильно хлопнул мне по спине. «Так давай, покажи, что умеешь. Тогда хоть часть вопросов отпадет. Видимо, сегодня меня будут бить, а не оскорблять. Да и ладно, перетерплю. Лекари потом подлатают. Даже расплачусь от мнимой обиды. Но кулак не сожму. Разговоры разговорами, но Лорану далеко не все нужно узреть своими глазами. Пусть колотят, вряд ли ведь убьют. Еще один тычок я перенесла со спокойствием высокогорного цветка. Но не забыла поморщиться, как если бы мне было невыносимо больно. Один из восьмерки остановился в шаге от основной суматохи и прикрикнул. «Ребята, остыньте!» Нила приказала ее не трогать. Сказала, что она сама этой Шавкина поддает, когда она ее окончательно взбесит. К нему развернулся Крайс. «А кто такая Нила, чтобы нам приказывать?» «Всего лишь дочь Альфы и сестра будущего Альфы», — ответил тот напряженно. «Лично я в этом не участвую, пока не услышу приказа от Лаура Кингары или кого-то из его семьи». Развернулся и пошел обратно к деревьям. «Но мне и оставшихся семерых хватит, особенно если они так и продолжат только пихаться и провоцировать хамскими обращениями. На шлюху даже замахнулась и выписала одному нелепую и смазанную пощёчину. Совсем уж нюни мне притворяться тоже не стоит. Лоран был свидетелем моей ловкости. Однако мой удар спровоцировал и оборотней на более решительные действия. Тычки стали ощутимее. Я завизжала и начала тоже пихаться, не примиряясь, как если бы загнанная в угол девчонка собирала последние слабые силёнки. «Давай, покажи! Почему ты терпишь?» Заорал Крайс и, уже не сдерживаясь, пнул меня под колени. Я рухнула на землю и пару секунд размышляла. «Там поваляться или еще рано?» Решила, что будет не слишком достоверно изображать на этом этапе сломленность, потому кряхтя поднялась. Сумела глянуть на Лорана. Смотрит, хоть и сжал зубы до хруста, но смотрит и молчит. И это при условии, что я ему несколько минут назад нравилась? А если бы не нравилась, то помог бы запинывать? Ужас какой! Пугающее хладнокровие! Оно свойственно всем ранарским? Тогда последний халиф был даже прав в мысли стереть всю династию с лица земли. Гигантский кулак полетел мне в скулу. Стоило немалых трудов не отклониться. А глаза я все таки прикрыла, готовясь к боли. Но удара не последовало. Зато раздался страшный крик Нилы. «Ну-ка прекратить, ублюдки!» Оборотни мгновенно замерли, с детства приученные к жесткой дисциплине. Нила бежала к нам в сопровождении паренька, который недавно ушел и продолжал голосить. «Тупую девку толпой бить? Вы воины или мрази? Так давайте с меня начните, с девки, после которой все в лазарет отправитесь!» Мои обидчики опешили. Вряд ли они опасались Нилу, скорее уважали. Но и опасаться у них причины были. Все же она носила в себе кровь Альфы, потому точно дала бы всем гари. А не валялась бы на земле, как только что я. Но Лоран приподнял руку и холодно произнес: «Подожди, Нила, здесь что-то не так. Крайс вряд ли соврал. Но в этом случае прямо сейчас врет Лита специально для меня. Я никак не могу понять, к чему она устраивает этот цирк. Человек не будет скрывать такие вещи, если за ним не тянется еще более интересная подоплека». Теперь Нила уставилась на друга, как будто впервые видела. Зато оборотни словно получили разрешение продолжать. И кулак все же направился в мою сторону. От удара в скулу я полетела назад, даже не пытаясь перегруппироваться. Грохнулась о камни почти на самом краю. И в этот момент мне расхотелось получить еще парочку таких же ударов. Все же рука у оборотней очень тяжелая, и потому покачнулась, вставая. Оступилась и шатнулась назад. Упаду, приземлюсь внизу, так и не доказав свою вину. До Академии только топать придется пешком по бездорожью. Еще балансировала, когда побелевший Крайс рванул ко мне, пытаясь схватить за руку. Ну, хоть это хорошо, видимо, убивать меня все таки никто не собирался. А Лоран закричал в полном ужасе. «Нет!» Чего он-то так перепугался? Кажется, этим маневром я устроила конец стычки. Теперь можно не падать и не идти пешком в такую даль до самой Академии. Но сильный порыв ветра добавил телу инерции, я всё-таки не удержалась и сорвалась вниз. Не дрогнув, перевернулась в воздухе и ударила воздухом вниз. Десятая или сотая доля секунды у меня истратилась на то, чтобы понять, не сработало. Как будто никакого воздуха в летящем мимо пространстве не было вообще. Успела махнуть ещё раз, но больше времени не оставалось даже на испуг. Оглушил мерзкий, невероятный грохот такого уровня громкости, что уши мгновенно заложило. И сразу следом за ним перемешанный с ветром удар. Я успела подумать, что упала как-то странно, не на земную поверхность и не на ветки деревьев, а резким рывком в чьи-то руки. И тут же отключилась от боли. В себя пришла, когда вокруг уже темнело. Моя голова лежала на чьих-то коленях, я с трудом открыла глаза. Оказалось, что на меня сверху смотрит Нила. Она тотчас крикнула в сторону. «Живая! Лоран, успокойся, она живая!» «Ты успел, хотя ударилась она всё равно сильно!» «Всё, Лоран, выдыхай!» «И где там ректора носит?» Его голос я услышала со стороны, очень дрожащий. «Много пострадавших. Я часть отправил через свой портал. Шоли придёт сразу, как сможет». «Эй, дурная, ты там как?» Обратилась Нила уже ко мне. В ответ получилось только простонать. «Кажется, у меня все кости переломаны. Или так только казалось от мощного ушиба. Но как же я выжила, если не смогла собрать воздушную подушку?» Лоран опустился рядом со мной на колени, но на меня не смотрел, обращаясь к подруге. «Самое забавное, что без блокиратора она бы даже не ударилась. Оборотни прицепили к ней, чтобы она от них магией не отмахалась. И такое в итоге случилось. Кто мог предположить, что её просто ветром снесёт?» «Рада слышать, что ты уже ищешь в этом забавное, Лоран». Мягко улыбнулась ему Нила. «Давай уже, соберись, а то смотреть страшно. О, там что-то блеснуло. Может, портал?» Я посмотреть не могла, но через пару минут по голосу узнала приближающегося ректора, который, не сдерживаясь, ругался. «Твою фейскую мать, Лоран! Что же ты натворил?» «Простите, я растерялся», — тот ответил, поднимаясь навстречу господину Шоли. «Растерялся? Ты впечатал гору в землю! Это, по-твоему, называется словом «растерялся»?» Полсекунды было на размышление. Я поднимал твердь, опуская вершину вниз. Успел поймать Литу, но ударила знатно всех. «В академии волной землетрясения полстены разрушила!» — продолжал орать ректор. «Хорошо ещё, что вокруг посёлков нет! Но как я объясню, что мы тут ландшафт случайно выровняли?» «Скажете, что это была самая грандиозная битва факультетов?» Виновато предложил Лоран. Я теперь с похолодевшим сердцем осознала, что происходит вокруг. Мы находились на плато, том же самом, однако теперь оно было внизу, посреди искорёженной земли. Но не на самом дне пропасти, а где-то посередине между прошлыми крайними точками. Это он что же, просто схлопнул гору с бездной? За секунды моего полёта? Да ещё так, что сами мы не похоронены под завалами? Ректор с Лораном тихо обсуждали все обстоятельства. Я же хрипом спросила у Нилы. «Как такое возможно? Разве такое вообще возможно? Ведь магия не может быть сильнее законов физики. Откуда у него взялся такой резерв?» «Скажи честно, ты дура?» Она посмотрела на меня. «Он трансформатор энергии. Лоран способен пропускать и преобразовывать такой массив магии, что это опасно для всех вокруг. Именно поэтому ему запрещено использовать эту силу, иначе весь континент может снести к бесам. И обязан пользоваться переносным резервом, который даёт возможность только для простейших заклинаний. А своего резерва у него нет вообще. Он берёт силу извне. И эта сила страшная. Собственно, как сама видишь». Поражённая, я ещё и испугаться сумела. Запоздала о уже пережитом, а заодно и о грядущем. Нила очень обстоятельно мне ответила. И что-то сильно сомневаюсь, что с этой информацией на фоне прочих подозрений меня так запросто отпустят. Господин Шолли подтвердил мои опасения, тоже наклоняясь надо мной. «Подозрение в шпионаже? Давайте её осторожно к лекарям, а потом ко мне. Я много лет назад попадал в руки колонирцам. Они научили меня таким методом допроса, что никто не устоит. Чего же она хотела? Убить тебя?» «Точно не убить», — уверенно, но медленно произнёс Лоран. «Но я выясню. Может, она вообще никакая не преступница, а просто дала отпор оборотням. подозрительно, но мало для приговора. Сможете просто вычистить ей память за последние пару часов? В принципе, да. Но опять истощу резерв. Снова придется тебе его заполнять. Снова наполнить бочку? Не вопрос, господин Шуле. Я в эту игру еще в младенчестве начал играть. Сделайте. Ректор морщился и таращил на парня взволнованный взгляд. Ты уверен? Нет, конечно. Но уверен в том, что больше не выдержу ее боли. Если Лита явилась для того, чтобы причинить мне зло, хочу сам об этом узнать. От нее же. Я не смотрела на ректора, только на Лорана, хотя он старательно отводил глаза. И ни слова не могла из себя выдавить. Это он, щит. Про верховного мага ходят разные слухи, но даже в самых смелых из них не звучит, что тот способен на подобное. Лоран не сильнейший за 1000 лет. Он сильнейший во всей задокументированной истории магии. И этой мощи точно хватит, чтобы закрыть прорыв, вобрать в себя любую катастрофу и там же погибнуть, подтверждая слова оракулов. Красивый, синеглазый и смешной, когда в хорошем настроении, с ужасным характером и непредсказуемый в общении, хладнокровный, когда не понимает, что происходит. Важные условия предсказания. У мира должен быть живой щит, и он есть. Всего несколько лет, и наше общее есть превратится в был. А мне мучительно жаль понимать, что именно Лорану досталась эта роль, и что Ирме досталась ее. Она его приворожит, обманет, увлечет к месту его смерти — и потом вряд ли сможет забыть, что сделала для него и для всех нас. Я погружалась в навязанную темноту, не думая о том, что сейчас теряю сама. Даже малодушно радуясь, что забуду новости, о которой только что разбилась. На меня был накинут сюртук с серебристыми вышивками по воротнику. И о нем я тоже забуду.